Глава 162. Голодный упырь. Чувства Питера были повсюду. Он даже не мог сказать, что было перед ним. Все казалось на пределе, и его зрение было довольно размытым, в то время как запахи вокруг него были ошеломляющими. Трава под ногами, древесный сок с деревьев – все это было трудно отделить в его сознании. В конце концов, единственное, на чем он мог сосредоточиться, была человеческая фигура перед ним. Боль взяла над ним верх, и теперь он сделает все, чтобы избавиться от этого голода. Когда Фекс увидел, как упырь выскочил из леса, он приготовился, приняв боевую стойку. Он отпрыгнул довольно далеко от леса и оказался на тропинке. Пока он висел в воздухе, все его конечности были широко раскинуты, словно это был какой-то зверь. Затем, в нужный момент, Фекс оторвал ногу от земли и взмахнул ею, словно хлыстом, ударив Питера прямо в центр тела. Он пролетел по воздуху довольно далеко, пока его тело не ударилось об землю и не улетело прочь. «Ну, это должно на некоторое время успокоить его», – сказал себе Фекс. Однако, почти сразу же Питер снова встал. Несколько ребер были сломаны, но они почти мгновенно восстановились. Несмотря на то, что Питер был упырем, Фекс был уверен, что он использовал достаточно силы, чтобы убить его. «Он голоден?» «Кто был бы настолько глуп, чтобы обратить кого-то и не подготовить все заранее?» – подумал Фекс, не понимая, как Питер стал упырем. Изголодавшийся упырь исцелялся намного быстрее, чем обычно, и они были опасны даже для вампиров. Тем не менее, это также было связано с их собственными недостатками. Чем больше раз он будет исцелять себя, тем больше энергии он будет использовать. Он голодал больше каждый раз, когда он исцелялся. И в конце концов не останется никакой энергии, и исцеление придет к концу. Питер снова бросился вперед, но Фекс не выглядел слишком обеспокоенным. «Я действительно не люблю убивать членов чужой семьи. Если бы я это сделал, то это могло бы привести к гражданской войне, и я не хочу быть тем, кто виноват в этом». Затем Фекс начал возиться с пальцами, вытягивая и вытягивая их, как будто он что-то делал. Но когда он смотрел на свои руки, ничего не было видно. Когда Питер подошел ближе, он наконец был готов. Он подбежал к Питеру, и как раз в тот момент, когда Питер собирался ударить его по голове, Фекс пригнулся в нужный момент. Он бросился вперед, не касаясь Питера, но размахивая руками вокруг него в процессе. Это продолжалось некоторое время. Питер наносил удары, а Фекс уклонялся, оставаясь рядом с ним, двигая руками, но не касаясь. Затем Питер начал что-то замечать. Его собственные движения становились все медленнее и медленнее по мере продолжения боя. Его руки были первыми, что замедлилось. И в конце концов это были его ноги. Когда он посмотрел вниз и заметил, что происходит, было уже слишком поздно. Питер упал на землю и теперь лежал, запутавшись в какой-то веревке. «Жаль, но если бы ты работал на меня, я мог бы превратить тебя в действительно хорошую марионетку. Ты довольно силен для упыря. Потребовалось больше сил, чем я думал, чтобы замедлить тебя». Когда Фекс начал думать о куклах, в его голове возник другой человек – девушка, которая приковала его к стене. Из нее получилась бы идеальная человеческая кукла. Интересно, согласится ли она на это? А затем Фекс опустился на колени и посмотрел на Питера, который изо всех сил пытался вырваться. Но нити были почти неразрушимыми и питались от МК Фекса. Затем он оторвал голову Питера от земли и заглянул ему в глаза, произнося какое-то заклинание. «Подави в себе голод, успокойся!» После этих слов Питер почувствовал, как что-то изменилось в его теле. Голод внезапно перестал быть таким сильным, как раньше, и он начал понемногу брать себя в руки. Теперь он мог ясно видеть человека перед собой. Он также заметил, что этот человек пахнет по-другому. Во всяком случае, по-другому, чем другие люди. «То, что я сделал, это не поможет тебе. Заклинание будет длиться недолго», – объяснил Фекс. «А теперь скажи мне, какой семье ты принадлежишь? Если ты сумасшедший упырь, тебя не могли обратить слишком давно, иначе ты бы уже эволюционировал. Ты вообще зарегистрирован, поэтому и не хочешь говорить». Хотя Фекс говорил именно эти слова, Питер ничего не понимал. Он понимал слова по отдельности, но понятия не имел, что происходит. Видя, что Питер больше не отвечает, Фекс отпустил его голову, позволив ей упасть на землю. Эти проклятые упыри всегда были верны своему лидеру. Это была трата времени, пытаясь вытянуть из него что-нибудь. «Эй, ты же знаешь, что если ты в ближайшее время что-нибудь не съешь, то нас поймают. И ты знаешь, что когда это случится, вся твоя семья будет наказана за это». Теперь Фекс сидел на земле и спокойно разговаривал с Питером. Несмотря на то, что Питер только что пытался напасть на него, он задавался вопросом, почему этот человек не сердится на него. Это был первый случай в жизни Питера, и если бы он хоть раз попытался сопротивляться, то наказание было бы десятикратным. Он быстро усвоил это в школьные годы, поэтому решил больше никогда не сопротивляться. Но на этот раз Питер был тем, кто напал на кого-то. И было ясно, что этот человек был намного сильнее его. Так почему же его не ударили? Не ударили ножом, не сожгли или даже не убили? Питер просто не мог этого понять. «Что ты имеешь в виду под моей семьей?» Наконец ответил Питер. «Они не имеют к этому никакого отношения. Они просто обычные лавочники. Не впутывайте их в это дело. Это была моя вина, что я напал на тебя. Просто накажи меня!» Услышав слова Питера, Фекс почувствовал, что во всем этом что-то не так. Впрочем, долго раздумывать ему не пришлось, потому что сбоку вдруг прострелилась большая полоса красной крови. Фекс даже не заметил этого, пока в последний момент не принял этот удар голыми руками. Его отбросило назад на несколько футов, прежде чем он смог прервать атаку. На нем не было никакой звериной одежды, и то же самое можно было сказать и о его руках. Кровь теперь капала с его предплечий, где его ранили во время нападения. Но что было самым удивительным для Фекса, так это то, что он узнал атаку. Это была кровавая атака, которую могли использовать только другие вампиры. Когда он поднял глаза, то увидел то, что можно было описать только как демон. Белые впалые угрожающие глаза с маской в японском демоническом стиле, закрывающий рот. Когда Питер поднял глаза, он даже не узнал стоящую перед ним фигуру. Но, конечно же, это был Квин в своем новом костюме.